Патруль, разодетый в парадку, шагал по дороге. Впереди старший сержант Казарян, за ним рядовой Забейко и ефрейтор Петрушевский. Им было хорошо. Жизнь представлялась в розовом свете. Двоим на дембель осенью, а ефрейтору Петрушевскому, ну, тому еще годок. Год, не два. Половина позади, половина впереди. Вторая половина легче первой. Это известное дело. «Ну-ка, подберитесь», — скомандовал сержант. «Вон там движение на дороге какое-то. Чё за уроды? Похоже, наши в военной форме». Свет нескольких фонарей, стоящих вдоль широкой центральной дороги, проходящей через весь поселок, позволял разглядеть идущих навстречу офицеров. Оказалось, патруль встретился с майором Холодцом и лейтенантом Мудрецким, непонятно что делающими в 2 часа ночи среди поселка. «Не спится идиотам», — первое, что подумал Казарян. Затем он собрался с мыслями. «Так это же, наверное, из-за медсестры этой долбаной. Наверное, она и сдохла там. Вон, за спинами солдаты через дорогу переходят цепью. Весь поселок шмонают, ищут. Ануфрием с Сизовым впухли. Им все, кобздец. Хорошо, что полумрак, пьяных глаз не видно. Ведь они в кустах сидели с Забейко посреди поляны, ждали, пока им Петрусь родит самогонку. И он родил. Пришел на место, а их нету. Хорошо ума хватило дождаться, пока они из части обратно вернутся. После того, как 1 литр они ужрали на троих, все были хорошие и веселые. Сейчас бы завалиться куда-нибудь и спать. Так нет, чего-то по пьянке бродить потянуло. Приключения искать. Наряд, ё-моё, патруль, блин. Пьяный Казарян небрежно отдал честь начальнику штаба. «Здравия желает, товарищ майор!» «Здорово, разбитое корыто!» Скороговоркой отозвался Холодец, пытаясь в полумраке разглядеть лицо старшего сержанта. «Никого не встречали здесь?» «А кого ищем-то?» Попытался выведать Ашот. «Своих ищем. 2 придурка медсестру избили. За шприцами приходили. Видать, наркоты. Всех своих проверяем. Ничего, скоро найдем». «А кто такие, товарищ майор?» «Пока не знаем». Лейтенант Мудрецкий вышел из-за плеча начальника. «Происшествия были какие-нибудь?» Он подошел поближе к как-то виновато бочком стоящему Казаряну. Поскольку с обонянием у него было все в порядке, сразу в нос ударил запах перегара. Нажраться в патруле — это великое дело, это уметь надо. На такое только очень старые служащие могут пойти. Лейтенант стал смотреть глаза в глаза старшему сержанту, и последний дрогнул. «Пойдем пообщаемся», — прошептал лейтенант. «Так значит, никого не видели?» — уже громко для Холодца повторил он. «Нет, никого. У нас все нормально сегодня, тихо». «А это что за херота?» — майор указывал за спины солдат. Все повернулись. Через дорогу, с носилками в руках, Простаков впереди, Резинкин сзади, топали по своим, только им известным делам. «Ну-ка, задержать их!» — скомандовал майор. Троица поддатых вяло побежала к переносящим носилки Простакову и Резинкину. Не успеть задержать они их не могли, потому как с носилками далеко не убежишь. А если предупредить, значит оказаться соучастниками. «Эй, а ну-ка стоять!» — картинно орал Казарян. Куда идем? Чего несем? Кто такие и откуда? Простаков обмяк. Пришли, дальше некуда. Поставив на дороге носилки, оба выпрямились и перевели дух. Ну вот и все, вот и отходились. Сзади вон майор Холодец и их лейтенант. Лейтенанту стрёмно, лейтенанта подставили. Теперь комбат его заездит. Резина водил башкой, стараясь долго ни на ком взгляд не задерживать. Быстрыми шагами подошел майор. — А, Простаков, что это у вас такое? Че это за дрова на носилках? Прежде чем двигаться по поселку, Резинкин предложил надрать травы и закрыть ее обоих солдат. Мало ли какая фигня может случиться. Сейчас эта фигня стояла, заложив руки за спину, и внимательно смотрела на небольшой стожок свежесобранной травы. «Чего это вы делаете по ночам?» Резинкин запел заранее заготовленную оперу. «Товарищ майор, мы это... Товарищ майор...» Он переминался с ноги на ногу, как будто у него что-то между ног чесалось. «Вы понимаете, у нас там производитель для Шпындрюка, ну, для главы района». «Я знаю, кто такой Шпындрюк», — перебил сурово майор. «И кого Шпындрюк вместе с этим производителем должен на свет производить?» — спросил начальник штаба, пиная начищенным ботинком ручку носилок. — Да это, понимаете ли, — продолжал Резинкин, глядя то на Мудрецкого, то на начальника штаба. — Там хряк здоровый. Так он это самое... Ночи сейчас не очень теплые, а август. Приболел немного, а с ветеринаром консультировались... и он попросил принести свину травки, чтоб тот подлечился. Простаков, слушая эти бредни, ощутил, как у него на голове шевелятся едва-едва отросшие после стрижки волосы. И надо же, как врет-то складно! Вот нам и пришлось, товарищ майор, посреди ночи идти и быстро траву драть. «А чё ж так ходили далеко? Чё, ближе нигде не было, что ли?» «Так, товарищ майор, точно помню, что около заборчика части травы много. К тому же траву-то мы подергали, и, глядишь, все почище стало». «Да, лейтенант», — обратился Холодец к Мудрецкому, «вы действительно там субботник проведите за забором-то? Всю траву уберите, чтоб порядочек там был». А то никак вот что-то у нас руки не доходят. Пустырь, понимаешь, бурьян развели. Займитесь этим. Есть, товарищ майор, — подал голос Мудрецкий. Ему, кроме как о пустыре и о сорной травке, думать не о чем. Сказали, надо делать. Ну, пропусков у вас, конечно, нет, — обрадовался майор и подмигнул Казаряну. «А почему нет?» — замычал обиженно Простаков. «Все у нас есть». Пропуска они изъяли у Сизова и Ануфриева. «Они им-то зачем? Они сами теперь не ходят, их теперь носить приходится». «Вот, товарищ майор». Не став глядеть в бумажки, офицер развернулся. «Патруль за мной, лейтенант тоже». «Ищем, ищем!» Ашот, пораженный такой ладной брехней, выставил Резинкину вверх большой палец и удовлетворенно покачал головой. «Красавец!» — прошептал он.